Это между прочим. Когда же звездная дева оправилась от родов, отец захотел уйти со мной и с 10 сыновьями, рожденными ему неправедной женой и служанками. Или, вернее, притворился, что хочет уйти. Притворился перед дядей, которому это не улыбалось, потому что ему шло на пользу благословение Иакова. «Отдай мне весь крапчатый скот своего стада», — сказал Иаков Лавану. «Пусть он будет моим, а весь одноцветный твоим. Таково мое скромное условие». На том они и порешили. Но что сделал Иаков? Он взял прутьев от дерев и кустов и вырезал в их коре белые полосы, отчего прутья стали пятнистыми. Он положил их в водопойные корыта, куда приходил пить, и возле которых, напившись, зачинал скот. Иаков неизменно заставлял овец глядеть во время совокупления на пестрые. И это через глаза влияло на них таким образом, что они приносили пятнистый приплод. Так он сделался весьма и весьма богат, а Лаван остался ни с чем, одураченный духом хитроумного бога. Снова до нельзя веселились, качая головами мать и сын, у царя от смеха болезненно вздулась жилка на лбу, а в его полузакрытых глазах сверкали слезы. «Маменька-маменька», — сказал он, — «моему величеству очень смешно и весело». Он взял прутья с пестрой нарезкой и повлиял на овец через глаза. Недаром, видно, существует выражение «веселая пестрота». Фараона такая пестрота веселит. Жив ли он еще, твой отец? Это был, скажу я тебе, лавкач, значит, ты сын плута и миловидной красавицы. Красавица тоже была плутовкой и воровкой, уточнил Иосиф. Проделок не чуралась и ее миловидность. Ведь украла же она в угоду супругу идолов хмурого своего отца. И, спрятав их в верблюжьей салоне, села на них и сладкоголосно сказала: «Я нездорова, у меня месячные, поэтому я не могу встать». А Лаван искал до изнеможения. «Одно другого лучше!» — воскликнул, раздражаясь смехом, Аминхотеп. «Нет, послушай, маменька, ты должна признать, что я призвал действительно оригинального агнца, красивого и забавного». «Теперь пора!» — определил он внезапно. «Фараон расположен услышать от этого разумного юноши толкование своих затруднительных снов. Я хочу услышать его, прежде чем на моих глазах окончательно высохнут эти слезы задушевной беседы. Ибо, покуда глаза мои влажны от непривычного смеха, я не боюсь ни снов, ни их истолкования, чего бы оно ни сулило. Ведь этот потомственный плут не напророчит фараону всяких глупостей, вроде тех, что напророчили ему педанты из книгохранилища и всяких ужасов. И даже если правда, которую он скажет, печально, то не так она прозвучит в этих веселых устах, чтобы мои слезы сразу же совершенно изменили свой смысл. Прорицатель, нужно ли тебе какое-нибудь орудие или приспособление для твоей работы? Может быть, котел, который принимает сны и откуда выходит истолкование?» «Решительно ничего», — отвечал Иосиф. «Между землей и небом нет ничего, что понадобилось бы мне, чтобы сделать свое дело. Я гадаю бесхитростно, скромно и честно, как уж положит на душу Бог, фараону стоит только рассказать». Царь откашлялся, поглядел несколько смущенно на мать и с легким поклоном извинился перед ней за то, что ей придется еще раз выслушать его сны. Затем, сверкая влажными глазами, в которых медленно высыхали слезы смеха, он добросовестно рассказал свои потускневшие видения в шестой раз, первое и второе. Фараон пророчествует. Иосиф слушал без напускного напряжения, спокойно и скромно. Он, правда, не открывал глаз, когда фараон говорил, но только этим он и обнаружил свою сосредоточенную углубленность в его рассказ. Больше того, он еще несколько мгновений не открывал глаз, когда фараон кончил и выжидательно затаил дух. Он даже заставил его еще немного подождать, не открыв глаз и тогда, когда, как он знал, на него уставились в ожидании глаза царя. Очень тихо было в критской лоджии, только звонко кашлянув, побренчала своими подвесками матерь-богиня. «Ты спишь, агнец?» — спросил, наконец, Аминхотеп нерешительным голосом. «Нет, вот я», — отвечал Иосиф, не слишком поспешно открывая глаза перед фараоном. Впрочем, взглянул он скорее, так сказать, сквозь него, чем на него, или, вернее, взгляд его задумчиво оттолкнулся от царя и снова ушел в себя, что очень и очень украшало черные глаза Рахили.